Роберто снова почувствовал, как его переполняет удивление. На него нахлынули мысли и образы из его настоящего и из прошлого. Казалось, его голова вот-вот взорвется. Лаура писала, словно обращаясь к нему. Встреча с партнером, которая повлечет за собой встречу с самим собой. Именно она может все изменить. В любовных отношениях заключено все, поэтому они стоят того. Стоит тех страданий, которые они причиняют. Смысл отношений в паре – не спасение, а встреча. Лаура говорила именно то, что ему было необходимо услышать, как будто была с ним знакома. Складывалось впечатление, что e-mail был написан лично для него, написан для того, чтобы вывести его из бесконечного летаргического сна, открыть глаза на настоящий смысл отношений. А может, Лаура вовсе и не психолог? Вероятно, и зовут ее вовсе не Лаура. Возможно, она и представления не имеет о том, что пишет, а просто перепечатывает текст из какой-нибудь известной книги или популярного журнала. Но все это было уже неважно. Не было сомнений. Этот текст и его связь с событиями его жизни потрясали до глубины души. Он подумал о предстоящей вечером встрече с Кристиной. Как все, что с ним произошло, передать словами. В нем что-то изменилось, что-то сдвинулось с места. В этом он был уверен. Но разве случайное письмо незнакомки может разом прояснить столько вопросов? Он и сам не мог ответить. Тем не менее, шестое чувство ему подсказывало, что происходит что-то таинственное и чрезвычайно важное. И вдруг он прозрел. Синхрония! Вот слово, которое он искал во сне и наяву. Именно это его поразило. Совпадение событий во времени. Теперь он все отчетливо припоминал, что читал об этом в работах последователей Юнга. Оно означало одновременное стечение в жизни человека нескольких факторов, признанных донести до него необходимое послание, конкретное знание, отсутствующие ресурсы, и еще он вспомнил одну гениальную фразу. «Только тогда, когда ученик готов, появляется учитель». Учитель появился. Его послания приходят по электронной почте, и он не может от них отказаться. Или, лучше сказать, не хочет. Решительно, он не отправит Лауре то сообщение, что собирался. «Синхрония», — произнес он, копируя e-mail в текстовый редактор, вслед за предыдущим и давая указания ПК, чтобы он распечатал их вместе. Пока он наблюдал за тем, как машина, повинуясь его приказу, выплевывает лист бумаги, его охватило другое чувство. Сжав кулак, он два или три раза сухо ударил по столу, вспомнив о предыдущих сообщениях, которые он стер, даже не прочитав. Он поспешно открыл мусорную корзину в поисках удаленных сообщений, но не нашел ничего. «Синхрония», — повторил он уже в качестве утешения.